Давайте послушаем. Ага, так, послушаем. Ну, сначала мы работали над активностью, над профессиональной активностью Михаила. Мы выбрали методику договор со всеми системами подсознания. Ну и, в общем-то, установили сигналы, вот, набрали достаточное количество с прошлого уровня ресурсов, усилили их. Вот. Ну и, в общем-то, все. Ну что, часть проявил тогда? Да, проявился, я собрал, я уже видел, очень достаточно эпизоды, и если А вторая часть, это было деньги от меня. Тут я работал проблемами своего тела. Вот, и меня пустили по коридору с большим количеством дверей. Что еще я там, что только я там не увидел. А потом уже какой-то несколько коридор, я уже начал куда-то летать. Вот. Ну, хорошо были я такой друг, но я не хотел этот раз проходить. Что, не прояснилось? Мне кажется, что да. Спасибо. Мы это Игорь. Ага. И будучи клиентом, я подыгрывал и за него там договаривал, что, на мой взгляд, казалось бы, совсем правильно. Вроде бы, ну, правильно. Мне казалось, что лучше было бы так, и тогда вот я себе представил вот это. Вот. Ну и... Тебе говорит черное, а я тебе говорю белое. И противоречие его, наоборот, подтачивая, но вот поддерживая всю тему, которую, собственно, он вел, ну, немножко выигрывая, на мой взгляд, более правильно. Вот. Ну и видел те образы, которые, собственно, была задача увидеть. Мне было поставлено найти ресурсное состояние, то, которое мне сейчас необходимо решить, то те задачи, которые сейчас нужно решить. Вот. Ну и, наверное, мне показалось, что это, в общем-то, как двойная работа, на мой взгляд, очень глубокий. Транс, наверное, транс был, но он был такой, вот, когда я подыгрывал. Вот. Тоже был... Сотрудничал. Сотрудничество. Я его сопровождал, его сопровождение меня. Да. Не говорил, что это приговор, не говорил того, полагаясь на его фантазию, которая может быть выразить в виде погоды, еще конкретно, где подвели пространство, которым ты можешь почувствовать, да. Не увидеть, не ощутить, если не ощутишь, смотри головой, ничего страшного, пойдем дальше. Если ощутишь, смотри у меня. Да. Интересно. Меня отпустили? Хорошо, спасибо. А можно вопрос? Ну, да. Вот это очень индивидуально, да, вот кому-то нравится, когда дается науку в своей задании. Вот мне, например, сложно, если не дает какой-то канву, то у меня получается как-то скучно просто. Я не знаю, чем наполнить эту пустоту. То есть это индивидуально? Индивидуально. Кому-то нравится сюжет, а кому-то... Да, кому-то нужно, чтобы его вели просто вот шаг за шагом. А кому-то нужно, чтобы ему не мешали наоборот. Так, кто? Ага. Я до сих пор конечно. Потому что мы прошли, вот как она мне сказала, вот коридор, помните, везде там все понятно, пощупали, попробовали все. И собрали усилия точно. А потом стали все сфокусировать, и у меня там было ощущение, что у Миши было, что он крутым потрясло, у меня же дирижировал рукой. Какой рукой? Рукой, вот дирижировал. А вдруг и вот так вот говорят, что я было полное ощущение, что я вообще не стою, рука летает вокруг меня, ну здесь. Она же слегка оторвавшись от колеса, и так помахивает. Что она говорит? Это познательно, сидит, играет, знает. И мое сознание кричит мне, никогда не хочу, не кричит, а я трясу головой, не кричит, я же не знаю, рапорт прошла, а что это? Да, не хочет кричить, вот так, да. А когда рожен была, И мне пришло в голову подробно. Сначала эта мысль, а потом прям картинка наказала, вплоть до подробностей, до одежды, до всего, что прошло, и, наверное, не знаю, до 4-5 прошло. И я поняла, когда вот я оказалась в такой ситуации, что знакомый мужчина на его территории, и, в общем-то, я оказалась в такой неприятной ситуации, и после этого вопрос произошел перенос у меня. Ну да, обобщение. Простой выход, да? Да. Хорошо, спасибо. Да. Достаточно интересно, у меня опять получилось образ, и может быть там не было каких-то замечательных деталей, как-то через одну но вот когда интегрировали эту картинку, все туда очень яркое такое вообще. Ощущение достаточно важно. Я не поняла, для чего это нужно, то есть похоже, что там сознательно, что-то нашли, то есть общий повезло так тихонечко вспомнила, но мне поздоровался, я говорю, что это состояние хорошее, но действительно работает. Конечно, метафоры все эти проверяемые. Ну, это еще может и всплыть через какое-то время. Ну, да, может быть, даже это еще не будет. Тоже очень хорошее ощущение. Звучит у него и незаметно поставил себя я. Незаметно, я. Пускай не терапевта поставил себе я. Я и заметил. Да. Ну, что сказать по ощущениям? На мой взгляд, когда вот меня просто сказать что-то в этом состоянии транса, ну как-то это немножко, не то что некомфортно, но хуже, чем когда что-то молчишь, что может быть это чисто для меня такое ощущение. Как не хочется. Вот. А так, в принципе, хорошо, все, посмотрим. Сейчас описать это сложно, потом цель поставлю. Хорошо, спасибо. Да. Кирилл? Я с Викой работаю. Ага. Вот. Сначала я был терапевтом. Ну, как бы мы делали вокруг по коридору, активно висят на стене. Но, во всяком случае, я пытался как-то достаточно долго рисовать, но говорят, что ей какие-то сюжеты, какие-то исторические сказки приходили, эти картинки, то есть ничего конкретного, она не смогла увидеть. Значит, так, не иначе. Да? Не знаю значения, но мне сказки все выступили, начиная от третьей и заканчивая Иваном Дураковым. Не знаю, он редко. И я спрашиваю, что она убирается. О, кстати, надо сказать. Она не потом, самый хитрый был во мне, представила себе людей, которых я, ну вот, с которыми вас, ну ладно, не могу сказать, в отношении которыми я выходила на собой в работу. И вот, и вдруг, ну не хочу я их видеть на картине. То есть я понимаю, как бы, я не всегда подтверждилась в том, что я это окна, что люди имеют свои полностью, что их надо принимать такими, какими есть. Вот так не хочешь. Я просто стараюсь избегать. Даже психолог сказал, что это говорит. Да, да. А когда я была терапевтом, вдруг, ну я прям не знаю, мне сейчас и тут остался повезло, как ты уже потекли. Он сказал, что он бы хотел стабилизировать эту самооценку. А я говорю, что такого плохого, себе нельзя раскопаться. Вы понеплакали. А как вдруг, ведь этот человек не критиковал себя, он никогда не смог совершенствоваться. А значит, говорит, ну так хорошо, лишний раз тебя только покритиковали, лишний раз ты покопался. Это человек, там развивающийся начало, он должен развиваться там. Здесь надо критиковать только факт. Чего? Знаешь, мне понравилось как бы именно техника с коридором заявить, потому что достаточно яркий образ заявил. Хотя они были, может, не четкие, но как бы достаточно долго было окружение. Будь здоров. Хорошо, спасибо. Будь здоров. Как мне казалось, она отвечала достаточно быстро. И мне казалось, что она была бы в трансе, так почему-то мне казалось, не отвечает. И вот смотрите, произошло то же самое. То есть это была ее обычная речь, никому это не заметно. Мне почему-то все время казалось, что она очень не в трансе, что я не смогла его погрузить, и она не погрузила. Вот. Ну, не знаю, как она, насколько это проявило. Нет, ну, так... транс. Во-первых, видно же. Есть же признаки транса, да? Вот, потом тренированные же все. Что в трансе, что не в трансе. И то, сначала речь затрудненная, кстати, тоже не у всех. Некоторые сразу начинают соловьем разливаться. Да, сначала затрудненная, а потом не остановишь. Ну и правда, Женя начала мне говорить, раз или два, две считают стадо назад. Ну до 60 досчитали, у меня все четко. Я думаю, я могу дать, смотрю, там фига так, как пойдет. Ага, она там перекрытие было, что это уже идет, думаю, что до первых, ты после сознания надо продолжать считать, а мы пока, значит, надо думать, да, но рукой можно считать время. У Марины можно спросить, Марина в трансе была? Была, была. Я, кстати, сейчас я хорошо заметила, Марина, я даже тебя спрашивала, в трансе я или нет, потому что так очень четко, я как бы, по-моему, я очень четко все отвечала, говорила. Немедленно, это не возможно никаким образом. Но мне не хотелось входить в это состояние, мне там нравилось. И вот даже если бы я приложила какие-то усилия, там открыть глаза, но это было бы большое очень усилие, чтобы это сделать. Еще у меня когда прямо было подожди, я еще не вошла, или я там еще не вышла. То есть как бы был обычно этот диалог. Но вот что было интересно, когда мы даже до последней комнаты, вот уже все консультировали, последней комнате Марина Глобов, когда мы шли, мы там картины развесили просто, была картина со шторкой. Где она лежит четко, а тут за шторкой. И она говорит, как она говорит, а нет, так, открывайте, открывайте, как сказать, себя, в общем, ты не разрешу. Картина была не очень ресурсная, достаточно такая, неприятная. И когда мы в последней комнате синтезировали, она поняла, к чему это, и я решила, что попробовать можно это изменить. И мы с ней обратно вернулись в последнюю комнату, и я предложила его готовым способом эту картину результат. За что ли тебя? Она просто прекрасна. И мы с ней пошли дальше по всем комнатам назад. Добавляя в них, меняя что-то. Ну, я как бы вот мы положили, что, наверное, терапия пошла. Ну, не знаю. Да. Но стратегия изменений, когда оказалась что-то без изменений или. Со словом, последнее осторожно. Если очень хочется сказать, то вы сказать последний в этом упражнении. Последний раз, последний в этом упражнении. Что, в этой группе, не в этой, кому-то сказали, упражнение в трансе. Сегодня ваш последний день. Нет, но ощущения были неприятные, а? Неприятные свои собственные ассоциации рождаются. То есть я ее рассказ интерпретировала под ее проблемы своей рассказ. Ну, конечно, это невозможно сделать. Ну, интересно, вот для самого даже интересно. Интересно, да. Ну, просто, например, из этого дома меня вывели, и ты читаешь, что будем делать. Я говорю, постоянно крылечки, дверь открыта, постоянно крылечки. Что, так и будешь стоять, что ли? Да, она мне говорит, что дом ждет гостей. Я говорю, ну и что ты делаешь для того, чтобы гости поняли, что ты ждешь, что она закроет дверь и стоит на пороге. Ну, они как никуда куда будут дать, я говорю, как дальше, если она вышла. Я говорю, ты там, на следующее объявление. Я говорю, ты не умеет читать. Когда позвоню мне телефон, я говорю, нет телефона. Она уже пошла по улице, народ там пошла, лоб, как недалеко от дома. Это создает трудности, да? Все больше и больше. Была построена в будущем. Открыт в будущем. Что, я так оставлю там сынца? Понятно. Хорошо, спасибо. Мне очень нравится терапевтом. Нет, всех мне нравится терапевтом, потому что работа просто очень действительно мне нравится, как и результат есть. И я, конечно, хотела, когда Володя спросила его, вот ты что бы предпочел, разговор с частями или проход по коридору? Он мне однозначно говорит, проход по коридору. Мы с ним устроили проблему психосоматика. Боли возникают вроде непонятно, что почему, возраст не тот, нет, ну серьезно там достаточно боли. Вот. И пошли мы по коридору. Я попросила его увидеть нашу ситуацию, которая связана с причиной, с причиной иммунитета молодой парень сбытый. Вот. И да, я очень с трудом начала говорить. Очень с трудом. Я говорю, ну ты можешь сказать, скажи, пожалуйста, была очень долгая пауза, в конце концов, я вижу армию. Что? Армия. Да. Я начинаю детализировать и говорю, что там, как, твое состояние. Можно Володя вообще рассказывать это? Нет? Вот. И настолько его голос, мало того, что он просто, да, изменен по состоянию травмы, чувствую эмоции, затронутые настолько. И Володя вот действительно рассказывает, что в данный момент он видит, и он это же начинает как бы ощущать, и вот этот период. Он мне рассказывает о том, что, во-первых, он все дети где-то там, у него распухшие колени, что он голодный. И что потом он увидел, как он молодой парень идет где-то по путям. Помню, Варенька, Зима, Буран, они с другом идут, ноги за ним так, что вообще не видно, ничего не ощущает. И вот голод такой, что, знаете, настолько мне было само тяжело, потому что я так вот представила его одиночество, я говорю, а вот что ты испытываешь, я очень давно хочу. Но отступали голодные замерзшие. И я думаю, надо поговорить с этим парнем, потому что это именно та часть, которые пытаются с ним каким-то образом через эту воду сейчас для него поговорить. Вот. И он сказал, что эту часть солдатика зовут Бога. Вот. И что, в общем-то, с ним нужно Богу как бы вышел на разговор. И потом с ним достаточно разговаривали. Вот. И в конце концов, в общем-то, терапевтическая работа заключалась в том, что я попросила его о помощи немножко изменить именно подход к этой проблеме, как бы по-другому напоминать на пути себе. А вот он, в общем-то, тоже как бы пообещал, что Володя его сейчас возьмет, выйдет оттуда, теплое помещение обогреет, согреет ноги, напомнит. Послушайте, что это всегда один книга на самом деле, и что, в общем-то, молодой парень не одинок, а вот, конечно, забыл, в принципе. Когда мы будем выполнять о себе, просто этого парня как-то обогреет и примет. В общем, да. В основном, особенно у терапевта. Чего-нибудь хочется? Ну, можно сказать только одно, что, конечно, я первый раз работал, так что я бы не сказал, что как, я действительно был в трансе, потому что оно такое тяжелое. И я первый раз ощущал очень острое эмоциональное чувство, очень такие напряженные, необычные, которые, в общем-то, по большому счету, вот, в жизни сознательно их. То есть я никогда не говорил. А здесь почему-то была такая возможность говорить. А, хотя в жизни это ну, как табу все равно. Я вообще эту тему как бы не обсуждаю. Но единственное, значит, сильно было то, что вот ощущение, я не помню, как там коридоры, как картины вот эти вот возникали. Я помню только одно, что внутреннее такое физическое ощущение. Такое ощущение было, что тебя раздувает. Как пена все равно. Вот раздувается она и тело без формы, то есть ни ног, ни рук, ничего не чувствуешь. И только вот как будто губы говорят отдельно, вообще от всего. Вот такое ощущение. То есть я вообще полностью как бы такая вот, что ли, диссоциация была мощная. Mm-hmm. Вот. И еще помню, при выходе из транса, работа была закончена, я ощутил просто на щеке вот слезу. И очень испугался за терапевта своего. И мне сразу такой был, думаю, блин, мне было нелегко, я представляю, как ему было нелегко. У меня все вот, а на самом деле, вот я говорю, что настолько. Это мастерство. Ну, контролирую ситуацию, то есть так сознательно, то есть я никогда говорю на эту тему не говорю. А тут настолько отпущен был, что вот даже приватция, да? Вот такая вот. Нет, ну шутки шутками, но значит, есть время что-то в ее работе, что прошибает на эмоции человека. Ну, как бы необычно. Необычно вот. Все остальные трансы, они такие спокойные, комфортные. Здесь я бы не сказал, что он некомфортный. Но работа тяжелая. Эмоционально тяжелая. Да. Ну, хорошо. Да? Ну, спасибо. Да. Люда. С Артуром? Нет. Техника ну, возможно, будущая работа как-то может выглядеть, примерно не схема, а тут детальчик, сознательно. писатель популярных тема Юпитер, мы подчеркнула, но вот это хождение по коридорам, комнатам, картах на речу, звуки, звуки, запахи, потрясающе. Потом у нас тут концерт. Да, и все было совершенно неприятно, что задача, которая поставлена. Но не видела, как мы ее все прошло, очень красиво. И в конце, когда я пускала просто всех мне обратно защиту, он соединился как раз как. Он не просто дал мне. Он это соединил, назад снялся и получился как некая инициатива, заново, которая привела к совершенно новой картине. Вернее, там все были присутствовали, компоненты, но все новое, все необычное. Красиво, мощно. И потом мы просто говорим, какое это имело отношение к поставленной задаче, не важно. Нам это Я даже могла там хихикать, как-то реагировать, не как так, казалось, как в обычном разговоре. Все это было погружено в такую атмосферу, почему это тоже. Может, как раз вот это, что выходит, когда поговорить, как представить гражданскую модель, да, ну он такой, да. Я поняла, что со временем у меня поставленная задача, она и выходит через это. Только у меня некоторые старые, конечно. Замечательно. Да, спасибо. Вот, скажите, Андрей Романович, а вот если человек кто-то считает на собственную программу, вот каждую комнату напоминать, что это будет связка с той причиной, то есть с той проблемой. Или, допустим, вот, ребята говорят, мы каждую комнату, я говорю, что это будет просто тебе напомнить или подсказывать, или там как-то. Я это делаю, да, каждый раз. То есть психолог внимание профессионально на это все-таки, да? Да. Потому что так может приходить Бог весь что. Удерживать, да. Ну, может быть, это не обязательно. Мы работали с Алексеем. Алексей меня отвел к коридору. В принципе, там они поставили проблемку была. Но вывелось неожиданный потреб. То есть потреб неожиданно, что цель затянулась в обратную сторону, но сначала первый там где-то прочитали. Вообще, ну, как-то не появлялось ничего существенного, так, какие-то легкие намеки на какие-то ситуации. А потом, я просто открыл комнату, и у меня там как по ассоциации сразу где-то, наверное, 5-7 очень-очень негативных ситуаций всплыли, которые я вообще старался зажить, забыть их всегда. Они просто всплыли, и все это сразу буквально там, на секунду за две. Каким боком ее зачем? Ну а потом вот эти мне фактически курс покаялся. Да, что сегодня? То есть вообще. Ну сейчас-то ресурс, все? Нет, сейчас ресурс. Для этого состояния очень много. Там второй раз после аварии. Первые ласточки пошли, когда он начал. Рукой. Я его сразу в другую комнату завел, там посидеть, отдохнуть где-то, но при этом почему-то сразу и ванну. Мы вернули, смотрели, ванну. А потом интегрировали это и, соответственно, когда он вышел, стоит. Значит, готов. Другой транс, а потом. Значит, готов. Значит, уже сил хватает на это. Наверное, я теперь знаю, что такое пропущенность кататься. Да. Но с другой стороны, я не понимаю, это вообще связано. Я до сих пор не могу. Хорошо, да. Костя. Хорошо, хорошо поработали. И чего? Она бы пошла тоже пока не по коридору, только с учетом того, что это должно быть картина. Ну, не комната, а картина. Но сразу же первую картину, где его тем, что она мне оказалась в потолке. Потом уже, когда она вышла, рассказывала, что мне просто почему коридор оказался узкий очень. Ну, вроде как длинный, узкий и низкий, как плат практически. А потом я уже понимал, с чем это связано, с какими там узкими ограничениями. И дошла до какой-то метафорической картины, где, говорит, это спорный момент, у меня все с модной стихией было связано. Где, говорит, ну, я хочу зайти под опадом, меня не пускают. И вот после этого у меня все. Границ нету, бушуют эти океаны, море, там птицы летают, какие-то метафорические, там, белые, черные клюют. Вот. И так в результате потом все вывело на то, что вроде как там горы, значит, спокойное море. То есть вроде как ресурс у меня не закончен, поэтому раньше ушло. А когда я был клиентом, вот я тоже пошел проходить по коридору, потому что сказал, что интересно техника. Мне было какого-то одного из ощущений, там, не помню какого, конкретно, по-моему, завтра. Не так, чтобы очень четкие, но мы приходили в образ, какие-то ощущения. Но, правда, в конце, когда она шла все это интегрировать, почему-то получилась какая-то такая странная реакция, наоборот, как будто все расплылось, как будто стала спокойная какая-то обстановка. Я думаю, нормально, что ненормально, потому что если бессознательно делать, наверное, так должно быть. Ну, право руки. И в результате, как бы, она еще просто добавила, что та работа, которая даже не закончится, она даже не сумела здесь. Потом думаю, ну, значит, сканера будет делать где-то там, и потом на этом, как бы, все закончится. Хорошо, спасибо. Чего вас просим? Когда была клиентом, были интересны очень образы, но они были такие, частично абстрактные, частично такие. Скорее, свет, что-то такое. Когда работала, когда была оператором, я сначала предложила пойти, что вот люди ходят на карте тропинка, когда в коридор, они сказали, нет, давайте лучше по тропинкам. Это, кстати, мы уже пошли по тропинке и образы смотрели за деревьями, по сторонам тропинки. В принципе, это не будет. Ну да, вариации массы, может быть, конечно. Когда мне терапевтом, то почему-то вот, наверное, как раз о чем сегодня говорит, не везет такое, но хочет услышать так, клиент, хочет. Именно воспитание работы было интересно. Мы воспитывали воизвлеченного этого серого пространства, вообще практически по всей всему спектру даже. Там включение большое, очень интересно такое восхождение от ничего. Делает свет, а потом свежу и закончить опять на белом, потому что там очень интересный свет. Ну, как вот, ну, образ очень интересный, вот слегка, свет установка, который не свет является основой его, он белый, но он и свет стоит. И как бы распущая, пирамид своего, он очень интересный. Вот. И просто это удовольствие, как раз вот, когда я занимаюсь детьми, например, с подростками, которые не рисуют, все начинают рисовать. Здравствуйте, моя фамилия Люшер. Расскажите мне, что вы видите. Конечно, да. Хорошо, спасибо. Так, и Виктор с Денисом, да? Кто я? Ага. Ну, я тоже с Денисом, я вот с Денисом. Угу. Угу. Это совершенно, я не ожидал. Ну, вот это хорошо, когда неожиданно. Да? Чего, Крис? Ну, у меня тоже, когда достаточно более четко сказали, начинает достаточно давно. Я хотел разобраться в управлении ситуацией. Было достаточно большое число эпизодов, например, 5-6, вообще тематики какой-то, очень ярко. Ну, как, совсем маленькая проблема. Потом главное было не тогда, что, ну и что дальше? Вот, и как бы вот, жене увлеклась на место, когда уже ее не так. Я потом понял, ну, к чему все это, а что делать это? Ну, конечно, это может через какое-то время как-то. Ну, может, было, но было, было ничего. Ну, вот, как бы, я как понял, как бы, вот, экологическое объяснение ситуации. Хорошо, спасибо. Сейчас вспомнил, вчера на такую импликацию налетел, я даже рот открыл от изумления сначала. Взяли в прокате ребенку мультфильм. Маленькому ребенку мультфильм говорит, подвох, не ждешь никакого. Поставили, и там какая-то предыстория, вот там какая-то планета, на планете живут какие-то звери, звери туда, звери сюда. И параллельно с этим там какой-то, вот как текст наплывает, знаете, так, горизонтально наплывает какой-то текст на иврите почему-то. Ну, мало ли, Господи. Все это кончилось, и потом вдруг говорят, если вы смогли прочесть то, что тут было написано, проверьтесь, возможно, вы еврей. Так, мы завтра, Лена, в 10 начинаем, да? Да. Хорошо. Я завтра в 10. Какая сказка, если мы честно.